Глава 9. Макс Данлэп. Энлею сложно было поверить, что это действительно случилось. Хотелось доказывать, что такого просто не может быть. Не в их клинике, да и вообще. Но кому доказывать, если все уже произошло? Он был неподалеку, когда она упала. Само падение не видел, не услышал даже. Его внимание привлек лишь поднявшийся на лестнице шум. В клинике старались сохранять тишину, поэтому мимо такого Энлей пройти не мог. Он поспешил туда, однако пришел далеко не первым. Похоже, случившееся с Ольгой привлекло внимание кого-то из медсестер. Потом подоспел Джона. Ей уже помогали, и присутствие Энлея вообще не требовалось. А он почему-то не мог уйти. Он стоял там и смотрел, как завороженный. То на девушку, вокруг которой кружили врачи, то на пятна крови, исчертившие светлый бетон лестничного пролета. Потом ее унесли в процедурную. Энлей пошел следом, снова не понимая, зачем. Он даже не мог списать это на то, что его назначили ее куратором. Причем тут вообще куратор? Ему хотелось быть рядом, как будто его присутствие что-то могло изменить. В процедурную его, естественно, не пустили. Туда направились врачи и выбранные ими медсестры. Все остальные разошлись, и только Энлей замер в коридоре, как последний дурак. Он не понимал, что произошло с ней и что происходит сейчас с ним. На душе было паршиво, совсем как после разговора с Лин. Но Лин была частью его жизни, а Герасимова ему — никто. Он не обязан был провожать ее. От нее только и требовалось, что самостоятельно сделать несколько десятков шагов. Если она даже с таким не справилась, в чем его вина? Однако сколько бы Энлей не убеждал себя в этом, легче не становилось. Внутри неприятно тлела тревога, как будто обычная коллега имела хоть какое-то значение. Несколько раз он пытался заставить себя уйти, заняться привычными делами, и каждый раз терпел поражение в этой странной битве с самим собой. Наконец из процедурной вышел Джона Нивс и удивленно уставился на переводчика. «А ты что здесь потерял?» — спросил хирург. — Проходил мимо и решил узнать, как у нее дела. Пожал плечами Энлей. — Мой обход на сегодня закончен. Других занятий тут все равно немного. — Ну, тоже верно. Так что с ней? — Упала на лестнице, все ведь очевидно. — отмахнулся Нивс. — Перелом руки и сотрясение мозга. Не критично. Впредь будет осторожней. Энлею хотелось спросить еще о многом. Например, уточнить, пришла она в себя или нет, насколько сложный перелом, почему она вдруг упала, там же сейчас светло и лестница вполне удобная. Однако такое беспокойство казалось неуместным даже в его мыслях, поэтому он заставил себя промолчать. Он ушел, не прощаясь, и это как раз было правильно. Ему следовало бы провести остаток дня в библиотеке, или одной из комнат отдыха. Однако Энлей обнаружил себя у той самой лестницы, где все произошло. Он не собирался сюда идти. Ноги будто сами принесли. На лестнице уже успели убрать. Да и понятно, что никто не оставил бы ступени с залитыми кровью. Вода до конца не высохла, в воздухе пахло той нестерпимой химией, которую производители чистящих средств романтично называют «океанический бриз». В случившемся с Ольгой никто не собирался разбираться, потому что рассматривали только одну версию, ту, о которой говорил Нивс. И все же было в этой ситуации нечто такое, что не давало Энлею покоя. Оно зацепило его в момент, когда он прибежал на место происшествия. Просто тогда он не был в состоянии ни в чем разобраться. Все его мысли крутились вокруг упавшей девушки. Теперь же он заставил себя вернуться в тот момент, но отстраниться от Ольги, уже зная, что у нее все хорошо. Память переводчика без труда вернула то, что с таким трудом уничтожили уборщицы. Вот лестница, вот пятна крови на ней. Довольно много, вероятнее всего, перелом открытый. Это вполне совпадает с объяснением Нивса. Все, кроме одного. Кроме пятна на стене, которое заметил Энлей, четко на уровне человеческого роста. Подойдя ближе, крови он не увидел. Зато заметил влажный блеск на декоративной штукатурке. Тут тоже замывали, причем довольно большой участок. Чтобы удариться вот так случайно, Ольге пришлось бы упасть строго по диагонали. Как это могло произойти? Даже если она оступилась, она бы полетела вниз. А если бы и в стену? Почему она не выставила вперед руки? Любой человек сделал бы такое инстинктивно. Другое дело, если Ольгу толкнули в спину с такой силой, что она ударилась головой о стену слишком быстро и не успела ничего сделать. При таком раскладе удар бы дезориентировал ее. У нее не осталось ни шанса удержаться на ногах. Так не могло быть. Не в этой клинике точно. Или нет? Речь ведь шла о месте, где совсем недавно погиб человек. И Энлей с Ольгой оказались связаны с расследованием этой смерти. Да, любительским, вроде как несерьезным. Но могло ли случившееся с Ольгой указывать на то, что они наткнулись на нечто важное? Нивс не знал о расследовании, поэтому и воспринял произошедшее как несчастный случай. Но теперь Энлею была вдвойне интересна версия Ольги. Он невольно отметил, что даже в своих мыслях начал называть ее по имени. Радости это открытие не принесло. Энлей уже знал, что она серьезно не пострадала. Идя к ее палате, он намеревался вести себя исключительно профессионально. И он даже справился с этим. Он был опытным переводчиком, умел держать лицо и не сомневался, что со стороны выглядел равнодушным. Проблема в том, что это равнодушие должно было сохраниться и внутри, а тут ему не повезло. Когда он увидел ее в больничной палате, бледную, перемотанную бинтами, со свежими царапинами на коже, стало лишь сложнее. Особенно зловеще смотрелась крупная ссадина на лбу, подтверждающая его теорию об ударе о стену. Несмотря на все это, Ольга ему улыбнулась. Не весело, а устала, печально даже. «Тоже пришел мне рассказать, что ходить нужно осторожней?» — спросила она. «А дело только в этом? В неумении спускаться по лестнице?» Ольга бросила на куратора настороженный взгляд, подтвердивший его подозрение. Что-то действительно случилось на лестнице. Однако откровенничать она не спешила. Она осторожно уточнила. «В смысле?» «Ты мне расскажи», — предложил Энлей, останавливаясь возле ее кровати. «А будет ли особая ценность в том, что я расскажу? Мне тут уже десятки раз повторили, что я сильно ударилась головой и вряд ли отличаю реальность от своих фантазий. Все равно расскажи. Возможно, отличу я». Она все еще сомневалась, но молчать не стала. Так Энлей узнал о том, что ей давно уже мерещилась слежка, о странных столкновениях с Чарли Конрадом, о неудачной попытке пожаловаться на него. Энлей следил и за ее словами, и за своей реакцией на них. Реакция эта ему не нравилась. Он был возмущен тем, что она не рассказала ему обо всем раньше. Ведь тогда он смог бы предотвратить нападение, защитить ее. Но почему он вообще должен это делать? Это был вполне справедливый вопрос, который стремительно терял значение. Когда Ольга закончила говорить, он все-таки не выдержал. «Ты должна была подать жалобу мне! Я все-таки твой куратор! А Обри — куратор чудика этого, в смысле начальства!» Так что я подала жалобу правильному человеку, а толку все равно не было. «Чарли — ее племянник», — спокойно пояснил Энлей. «Не было ни шанса, что она тебя поддержит». «Опаньки, не знала». Узнала бы, если бы обратилась ко мне. Мне, если честно, и тогда казалось, и сейчас кажется, что это принесло бы только новые проблемы. Мы же договаривались общаться только по работе. Они действительно договаривались. Он сам требовал этого. Так что Энлею нечего было возразить, даже если очень хотелось. Он предпочел сменить тему. «Так ты считаешь, что на тебя напал Чарли?» «Я не видела, кто на меня напал», — призналась Ольга. «Но произошло это вскоре после того, как я попыталась на него жаловаться. Я, если честно, не могу толком вспомнить, что произошло. Я...» Договорить она не успела. Они оба отвлеклись, когда открылась дверь. В палату без спроса зашел Джона Нивс. На этот раз без медицинского халата, улыбающийся, с двумя стаканчиками кофе в руках. Правда, когда он обнаружил рядом с кроватью Энлея, его улыбка заметно потускнела. Энлей с Нивсом обычно общались только по работе, других причин не было. То, что хирургу нравится распускать павлиний хвост перед новенькой, Энлей заметил сразу. Просто это не имело значения до сегодняшнего дня. «Что, начальство и теперь покоя не дает?» — хмыкнул Нивс. «Расслабься, шеф, она официально на больничном». «Мы просто обсуждали то, что случилось», — пояснила Ольга. «То, что я говорила тебе». «Она и ему рассказала». Это логично, но раздражало еще больше. Улыбка Нивса померкла окончательно. Хирург нахмурился. «Мы же с тобой это обсуждали. Мозг просто пытается осмыслить травму. Вот ты придумываешь всякое». Энлей с выводами не спешил. Он пытался вспомнить все, что знает о Чарли Конраде. Лично у него с медбратом никогда проблем не было. Да оно и понятно, учитывая, что переводчик с легкостью возвышался над ним. А вот женщины, кажется, на него жаловались, да и пациенты его не слишком любили. Бывали даже случаи, когда они отказывались подпускать его к себе без объяснения причины. В случае с кем-то другим и одного такого обвинения хватило бы, чтобы попрощаться с сотрудником. Начальство даже не озадачилось бы поиском доказательств. Найти замену при такой зарплате несложно. Но Чарли неизменно спасала Обри. Вот она была по-настоящему ценна для клиники и пользовалась этим. У самой Обри детей не было, и Энлей подозревал, что Чарли она воспринимает как сына. Что же до Чарли, то на него Энлей внимания раньше не обращал. А ведь если задуматься, медбрат порой вел себя жутковато. Да и там, в лесу, когда Ольга оказалась в паре с Чарли, она явно намеренно позвала Энлея. Он помнил ее взгляд. Она не хотела, чтобы он ушел и снова оставил их наедине. Все вместе это никак не походило на фантазию мозга, пытающегося что-то там осмыслить. «Ты считаешь, что Чарли не мог на нее напасть?» — поинтересовался Энлей. «Да с чего ему это делать?» — поразился Нивс. «И вообще кому-либо. Слушай, я тебя прошу, не поощряй ее галлюцинации. Даже если ты сам себе в такие моменты кажешься добреньким, ты на самом деле вредишь ей». «Я вообще-то здесь и все слышу», — возмутилась Ольга. «Я знаю. Я бы не рискнул обсуждать тебя за спиной. Но я не только твой друг, я еще и твой лечащий врач. Знаешь, что будет, если ты поверишь, будто Чарли на тебя напал? Страх тебя не отпустит. Ты зациклишься на нем, а несчастный случай уже завершен. Ничего страшного с тобой больше не случится». «Пожалуй». «Я знаю Чарли много лет», — настаивал Нивс. «Он со странностями, но он неплохой парень». «Тебе не кажется, что с этим неплохим парнем нужно хотя бы поговорить?» — вмешался Энлей. «Я уже поговорил с Обри, и, поверь, беседа была недружеской. Она в следующий раз 10 раз подумает, прежде чем покрывать своего племянника. Так что можешь идти, вопрос закрыт». все и правда завершилось так, как надо. Среди медицинского персонала Нивс обладал куда большей властью, чем Энлэй. Его выговор мог серьезно повлиять на Обри, а уж она наверняка нашла способ объяснить племяннику, как себя вести нужно, а как нет. Энлэй ушел, потому что у него не было причин остаться. Ольга кивнула ему, подтверждая, что хочет побыть наедине с Нивсом. Она определенно собралась использовать больничный по полной. А если у нее все хорошо, зачем беспокоиться Энлэю? Она станет его проблемой, когда вернется к работе. Но сколько бы он ни повторял это себе, чувство завершенности так и не появилось. Настроение стало даже более паршивым, чем раньше. Энлэй не собирался это скрывать. Он и не нуждался в репутации жизнерадостного солнечного лучика. Он умело отпугивал от себя и пациентов, и персонал. Ему хотелось побыть одному. Однако кое-кто то ли не понимал намеков, то ли умело их игнорировал. За столик Энлэя в комнате отдыха без спроса присела Клементина Суаве. «Это все очень любопытно», — заявила она, разглядывая Энлэя единственным уцелевшим глазом. «Загадочное начало», — равнодушно оценил он. «Я должен его как-то толковать, или вы сразу уйдете?» «Я тут понаблюдала и за вами, и за Ольгой. Что мне еще делать, кроме как наблюдать? Это интересно». «Но одно дело наблюдать, другое — превращать чужую жизнь в сериал. Не додумывайте ничего, прошу». «Поздно, я уже додумала», — объявила Клементина. Скорее всего, обычная девушка сопроводила бы это заявление широкой улыбкой. Клементина так не могла. Однако это сложно было поставить ей в вину. Она и без того демонстрировала прямо-таки волшебный прогресс. «Ну и что вы додумали? С тех пор, как с Ольгой произошла беда, вы ходите очень грустный и злой». «Я всегда такой». «Нет, обычно вы злой и неприятный, порой агрессивный, но не грустный», — рассудила Клементина. «Вас серьезно задело то, что произошло с Ольгой. А вы не тот человек, который легко открывается людям. Вы за весь мир не переживаете. Просто Ольга вам по-настоящему понравилась. А для вас, из-за всего, что с вами было, это настоящая уязвимость». «О чем я и говорю. Вы додумываете. И то, что со мной было, и то, что я чувствую сейчас». Ему снова удалось остаться невозмутимым внешне, хоть тут хватку не потерял. Однако слова Клементины неприятно царапнули. «Что, если она знает?» «Нет, не может быть!» Энлэй пытался вспомнить, насколько плотно она общалась с Дериком. Могла ли услышать от него нечто по-настоящему личное? Знал ведь, что не нужно сближаться с пациентами. «Я неплохо разбираюсь в людях», — только и сказала Клементина. «Сомневаюсь. Если бы вы разбирались, знали бы, что у меня нет ни одной причины симпатизировать мисс Герасимовой». «В том-то и дело. Симпатия в причинах не нуждается. Тебя просто влечет к определенному человеку, потому что он вот такой. Внешне красивый, смеется мелодично, думает так же, как и ты». Ты просто не знаешь, как ему это объяснить. С любовью та же история. Обсуждение личных вопросов я считаю лишним. Как скажете. У меня не было цели в чем-то вас убедить. Я знаю, что это бесполезно. Но знаю я и то, что теперь вы будете думать об этом еще больше. Мне достаточно. Вы для этого приходили? Нет, не для этого. Меня тоже расстроило то, что произошло с Ольгой. Это я могла грохнуться с лестницы, не она. С чего бы? Поэтому, когда ее унесли, я пошла на это место. Ну, где все случилось. Потом там появились уборщицы и прогнали меня, хотя сделали они это чертовски вежливо. Надо же, в тот период Энлэй как раз поддался своему необъяснимому беспокойству за Ольгу и упустил нужный момент. А вот Клементина действовала быстрее и умнее. Это тоже вызывало определенные вопросы. Но Энлэй пока решил не сосредотачиваться на них. Куда важнее было то, что пациентка могла увидеть гораздо больше, чем он. «Вы нашли что-то подозрительное? По-настоящему нашли или придумали?» «Зря обижаете», — укоризненно заметила Клементина. «Вы даже не замечаете, как обижаете между делом, и это только безразличных вам людей. Мне кажется, тех, кто вам нравится, вы и вовсе пытаетесь уничтожить». «По делу что-нибудь будет?» «По делу вот». Клементина опустила на столешницу пластиковый пакетик, в котором лежало нечто странное. Маленькое, грязное, перепачканное кровью. Ее кровью. От этого снова стало холодно внутри. И у Энлея уже не было сил сердиться на себя. Он просто принял этот холод как неизбежность и сосредоточился на странном предмете. Он не сразу сообразил, что смотрит на тонкую резинку, просто порванную. Кому-то другому это ничего бы не сказало. Да той же Ольге, которая пробыла в клинике лишь несколько дней и мало что знала про пациентов и персонал. А вот Клементина и Энлэй провели здесь куда больше времени. Они оба догадались, кому принадлежит резинка, оказавшаяся на лестнице. И это был не Чарли Конрад. «Это может быть чьим угодно», — задумчиво произнес Энлэй. «Не обязательно, что его. Такими резинками перевязывают деньги. Вы правда считаете, что там, на пожарной лестнице, собрались бухгалтеры и начали резинками перевязывать пачки денег? Это его вещь, и порвалась резинка как раз потому, что была его вещью». Что ж, тут спорить не мог даже Энлэй. Вероятнее всего, изначально эта резинка была одной из многих, которые Макс Данлэп таскал на руках вместо браслетов. Энлэй старался не оценивать поступки и поведение пациентов. Ему нужно было оставаться профессионалом, а профессионал не имеет права на эмоции. В большинстве случаев он справлялся, однако бывали и исключения. Такие, как Макс Данлэп. Макс искалечил лицо сам, но не так, как Дерек. Он попросту не понимал, что делает. Макс большую часть юности экспериментировал с наркотиками, и в силу возраста это не приносило ему серьезного вреда. До поры до времени. Он постоянно искал новых ощущений, пробовал всякую дрянь, на которую нормальный человек не взглянул бы. Однажды он попросту заигрался. Под влиянием наркотика неизвестного происхождения Макс и его друзья полностью потеряли контроль над собой. Их в тот вечер было четверо. До утра дожил лишь один Макс. Он потом не помнил, что с ним случилось, с чего все началось, но его друзья нанесли себе смертельные раны, а он попросту срезал большую часть собственного лица перочинным ножом. Макс утверждал, что тот случай его встряхнул, сделал другим человеком. Многие верили ему. Им казалось, что иначе и быть не может. Но Энлэй не верил. Вот Дерек действительно изменился. Он боролся за жизнь с отчаянием, которого не ожидали от несостоявшегося самоубийцы. Макса же не раз ловили с наркотиками, пусть даже более простыми, чем тот, что его погубил. Да и потом годы употребления невообразимой химии не прошли ему даром. Он старался вести себя мирно и дружелюбно, но легко срывался. Агрессию могло вызвать что угодно, от спора до не понравившегося ему взгляда. Однажды он устроил драку с санитаром, который явился на работу в красном свитере. Организм, отравленный до травмы, рассыпался, и тело, и разум. При таких обстоятельствах связываться с Максом как с пациентом было по-своему опасно. Однако он стал единственным, кто согласился на экспериментальное лечение с частичной заменой поврежденных тканей. Да и ситуация у него оказалась редкая. Лицо частично сохранилось, частично исчезло. И травмы были нанесены хаотично, Так Макс и попал в клинику Святой Розы. Его сразу предупредили. Он ценен, но ни на ком свет клином не сошелся. Если он станет докучать другим пациентам, отправится домой. В договоре, который он подписал, это четко обозначили. Он клялся, что такую возможность точно не упустит. Макс регулярно посещал психотерапевта, который и посоветовал ему носить браслеты-резинки. Каждый раз, когда пациент чувствовал приступ агрессии, он должен был оттягивать резинку, потом отпускать. Считалось, что физическая боль вернет его к реальности и не позволит совершить необдуманную глупость. Правда, за месяцы, проведенные в больнице, Макс успел подраться с двумя охранниками и наорать на Марию Брегич. Однако его лечение проходило настолько хорошо, что подобные выходки пока терпели. И вот один из его контролирующих злость браслетов нашелся разорванным на месте нападения на Ольгу. Мог ли Макс такое сотворить? Вполне. Он был для этого достаточно силен и достаточно безумен. Но если это действительно он, проблема грозила стать куда серьезнее, чем ожидал Энлэй. Лечение Макса происходило поэтапно. Он не был прикован к постели и между сеансами мог находиться где угодно. А этот недоумок Нивс даже не признает, что Ольгу нужно охранять, что угроза не миновала. «Смотрите, вы начали волноваться», — напомнила о себе Клементина. «Не удержусь, я же говорила». «Вы понятия не имеете, что происходит». «Может быть. Но если вы продолжите сидеть на месте, только чтобы разубедить меня, вы упустите время, и Ольга может погибнуть. Действительно погибнуть. Вдруг он боится, что она его увидела и захочет избавиться от свидетельницы. Если она сегодня умрет, разве вы себе простите?»